Глава 25. Сквозь сон чувствую пульсирующую боль в груди. Мне требуется усилие, чтобы разлепить усталые тяжелые веки. Приподняв затекшее тело, сажусь на постели. Моя грудная клетка сильно болит, до нее невозможно дотронуться. «Повезло, что ребра не сломали», — доносится до меня знакомый напряженный голос. Подняв голову, я сталкиваюсь с пристальным взглядом темно-карих глаз. Гояр сидит на стуле напротив стола, скрестив руки на груди, и задумчиво поглядывает на меня. «Ты совсем больная?» Его грубый окрик повисает в воздухе. «Глубина бассейна 6 метров». Я моргаю и пытаюсь сосредоточиться на самочувствии. Мне даже дышать больно. «Бен сказал 4». Мой голос неприятно хрипит. «Бен ошибся», — отрезает Этьен. «И не то чтобы ты у нас великан, и твой рост грёбаных 4 метра». Он качает головой. «О чем ты только думала?» «Ни о чем. Логика и здравомыслие потерпели бы поражение, пытаясь втиснуть происходящее в рамки разумного. Все вокруг ненормально. Какой-то больной части меня хотелось покончить со всем. Другая, не менее больная, ждала, чтобы меня спасли. Мне сложно признаться в этом даже самой себе. Как можно объяснить свой поступок другим? Невозможно. «Где Уильям?» Я кусаю губу. Так больно, все тело ломит. «У него дела», — без всякого сочувствия отвечает Этьен. «Сколько сейчас времени?» 7 утра». «Мне нужно собраться на утреннюю лекцию. Как бы ни было больно, мне нужно присутствовать на ней. Я не могу позволить себе еще один прогул». «Луна оставила для тебя вещи». Гояр подбородком указывает на стопку у изножья постели. «Твои она забрала. Обещала постирать и погладить». «Луна? Принесла мне вещи? Та самая Луна — моя соседка? Мы говорим об одном и том же человеке?» В глазах Этьена мелькает недобрый огонек. «Именно Луна», — грубо отзывается он. «Ты ее вчера напугала, поэтому на твоем месте я бы сказал спасибо и извинился». У меня нет времени обращать внимание на скверное настроение Этьена Гояра. Мне нужно свалить из комнаты Маунтбеттена и собраться на лекцию. «Ты не мог бы отвернуться?» Гояр приподнимает бровь. «Мне нужно встать с постели, и я в одной футболке». «Уильям сказал не спускать с тебя глаз», — твердо произносит Этьен. «Ничего не понимаю. Тру лоб. Голова раскалывается. Уильям?» «Ты вчера растеряла весь свой разум?» Этьен протяжно вздыхает. «Да, Уильям. Что я, по-твоему, тут делаю в 7 утра? Наслаждаюсь твоим сонным видом, спящая красавица?» Этьена укусил Шнайдер? Или же мне открывается новая сторона этого таинственного джентльмена? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Не понимаю. Я плюю на все приличия и кое-как выбираюсь из постели. Зачем ты здесь? Беру в руки вещи, приготовленные Луной, и не спеша двигаюсь в сторону душа. Каждое движение доставляет дикий дискомфорт. Меня словно пропустили через мясорубку. «Я твоя нянька!» — летит мне в спину. Медленно оборачиваюсь. «Мне не нужна нянька». «Уильям Маунтбеттен другого мнения», — пожав плечами, произносит Гояр. «Одевайся и пошли завтракать. Я голодна, как волк». «Я с тобой никуда не пойду». Глаза Этьена впиваются в мои. Они сейчас похожи на черные дыры. У него вообще есть душа? «Не спорь». Люди обычно обсуждают ситуацию и находят компромиссы. Цежу я сквозь зубы. Этьен приподнимает руки в знак капитуляции. «Как скажешь. Позволь предоставить тебе выбор». Он поднимает указательный палец. «Первый вариант. Ты идешь завтракать со мной, и я отвожу тебя на лекцию». Он замолкает. «Второй вариант». Взмывает вверх средний палец. «Я запираю тебя в этой спальне, иду по своим делам, а ты пропускаешь весь учебный день». До тошноты вежливая улыбка озаряет его лицо. «Выбор за тобой. Я, кстати, предпочитаю вариант под номером 2». Мне так сильно хочется огреть его чем-то твердым и тяжелым по голове, но, боюсь, я сейчас не в силах поднять даже пульт от телевизора. Мне нужно 10 минут, чтобы собраться. «Отлично. Рад, что мы пришли к компромиссу», — произносит он и, достав из кармана телефон, принимается листать новостную ленту. «Интересно. Их этому учат с младенчества? Раздавать приказы, указывать людям, что делать, и абсолютно не считаться с мнением окружающих. После душа я выхожу абсолютно обессиленная. Каждая частичка моего тела ревет от боли, но больше всего изнемогает грудь. Луна приготовила для меня темно-серую плиссированную юбку. Ее длина непривычна, слишком короткая. Белая рубашка напротив, оверсайз, и мне приходится завернуть рукава. Она с виду и вовсе мужская, хотя у Луны такой необычный стиль, ничему уже не удивляюсь. Повязываю галстук и накидываю на плечи серый жилет. «Я готова», — сообщаю Этьену. «Отлично». Он придерживает дверь спальни. Ох уж эти англичане и их джентльменские замашки. Я иду медленно и стараюсь не делать лишних движений, но эта тактика все равно не спасает. Тело ломит. Этьен никак не комментирует мою черепашью скорость, напротив, подстраивается под мой ритм. Наконец мы входим в столовую кампуса, и я пропадаю в гуле голосов студентов. Виски пульсируют. Голова идет кругом. «Ты вся бледная», — недовольно бормочет Этьен. «Мне нужен анальгетик». «Дам после еды». «Можно и до». «После». Сдерживаю рвущееся из горла рычание. Он выбирает столик у высокого окна. Белая скатерть сверкает в солнечных лучах. «Омлет, глазунья?» «Йогурт». Этьен хмурится. «Завтрак — главная трапеза дня». Я бросаю на него умоляющий взгляд. «Только не заставляй меня есть». Гояр поджимает губы и отходит к стопке подносов, а затем к стойке с едой. Я практически никогда не завтракала в столовой, предпочитая по возможности пропускать скопление студентов. Не хотелось начинать утро с окриков «маленькая стипендиатка» и «подстилка Маунтбеттена». К тому же завтрак никогда не был моим любимым приемом пищи. Сейчас все студенты молчат. Из-под тишка буравят меня взглядом и перешептываются. Мне становится неуютно. Я отворачиваюсь к окну и разглядываю зеленый холм и пожелтевшие деревья. Осень семимильными шагами захватывает территорию. «Доброе утро, маленькая стипендиатка!» Весело здоровается Шнайдер и без всякого приглашения присаживается рядом со мной. Я стреляю в него взглядом, но молчу. «Давай же, нагруби в ответ! Тебе же хочется!» «Не хочется». Мой изможденный голос стирает нахальную улыбку с его лица. Рыжие брови собираются на переносице. «Ты, конечно, такая же отбитая, как и он», — бормочет Бенджамин и качает головой. «Прыгнуть, когда не умеешь плавать». Я не уточняю, кого он имеет в виду. Недосказанное «Уильям Маунтбеттен» повисает в воздухе, вызывая мурашки по телу. Я отворачиваюсь. Бен, в отличие от Этьена, не пытается добиться ответа на вопрос «Что на тебя нашло?». Скорее всего, он понимает, что у меня нет другого ответа, кроме «не знаю». А быть может, мне надоело быть трусливой. «Шнайдер». Этьен опускает на стол два полных подноса. «Всегда было интересно. Как получается, что ты такой бодрый по утрам после такого количества выпитого алкоголя?» «Генетика», — скалится Бен. «О, English breakfast», — довольно мурлычет он. «Это не для тебя», — любезно сообщает ему Этьен. Он ставит передо мной полную тарелку еды. Два жареных яйца, бобы в томатном соусе, три жареные сосиски и картошка. В одном завтраке больше калорий, чем в моей дневной норме. Я не осилю. «Мне не нужно, чтобы ты упала в голодный обморок», — отвечает Этьен и присаживается напротив меня и Шнайдера. «Иначе твой цербер откусит ему голову», — напевает Бен и ворует сосиску из моей тарелки. «Кстати говоря, откуда у тебя моя рубашка?» Он облизывает пальцы и тянется за второй. «Твоя рубашка?» — тихо переспрашивает Гайяр и, откинувшись на спинку стула, потягивает чай. «Почему у меня ощущение, что сейчас затишье перед бурей?» Бенджамин изучает вещи, фыркает. «Точно моя! Это кастомная Бербери! На манжетах мои инициалы!» «Да неужели?» На лице Этьена начинают ходить желваки. Но Шнайдер слишком увлечен собственными инициалами. Он распускает завернутый мной рукав. «Вот же! BS3. Бенджамин Шнайдер III». Он поднимает на меня любопытный взгляд. «Где ты ее откопала, стипендиатка?» Я вилкой беру с тарелки картошку и начинаю медленно пережевывать. Атмосфера за столом накаляется. Темные глаза Этьена впиваются в Шнайдера. Он аккуратно ставит чашку на стол и откашливается. Эту рубашку дала ей Луна. Шнайдер застывает на месте. Глупая улыбка мгновенно сползает с его лица. Он сжимает губы. Я перевожу взгляд с него на Этьена. Они так смотрят друг на друга, что невольно думаешь, вот-вот начнется драка. «Ты и так все знал», — с наигранным равнодушием отзывается Шнайдер. Этьен чинно кивает. «Подозревал». А затем он со всего размаху ударяет Бена. Это происходит слишком быстро. Раз — и Бенджамин валяется на полу с окровавленным носом. Студенты вокруг замирают, как заколдованные, и лишь Шнайдер звонко хохочет. «Итак, за 20 лет дружбы я таки заслужил по роже и от тебя. А то только Маунтбеттен отыгрывался». Этьен разминает кисть и смотрит на меня. «Закончила?» Я успела съесть лишь немного картошки, но утвердительно киваю. «Тогда пошли». «Мне еще нужно взять книги из своей комнаты». «Сделаем». Этьен прячет руки в карманы черных штанов. Шнайдер поднимается с пола и, задрав голову, салфеткой вытирает кровь. «Она не любит ни одного из нас, и тебе это известно!» — кричит он Этьену в спину. «Ты можешь сколько угодно заниматься самообманом, но не надо вести себя так, словно она любовь всей твоей жизни». Этьен даже не оборачивается. «Я сейчас врежу тебе еще раз», — спокойно произносит он. «Бей сколько хочешь, это ничего не изменит», — усмехается Бен. «И да, Гояр, она сделала свой выбор». Этьен все же оборачивается и в три шага оказывается возле Бена. Он хватает друга за ворот рубашки, и я сжимаюсь в ожидании очередного удара, но вместо этого Гояр обхватывает затылок Шнайдера и твердо произносит. «Когда-нибудь ты останешься совсем один и долго будешь думать, как же так получилось, что люди, которые любили тебя и заботились о тебе, теперь ненавидят и не переносят твоего присутствия. Только вот будет слишком поздно что-либо менять».